Помню, как с особым и неизъяснимым наслаждением. Воспоминания — одна из наград, которые приносит возраст, и при этом награда сладостная. К несчастью, вам очень часто хочется не только вспоминать, но и рассказывать. Постоянно повторяйте себе, что людям скучно слушать вас. В самом деле, с какой стати их должна интересовать ваша жизнь, а не их собственная? В молодости они порой снисходят до вас из соображений исторической любознательности. Полагаю, вежливо интересуется юная особа, вы помните все о Крымской войне. Почти оскорбленная, я отвечаю, что для этого еще недостаточно стара. И я категорически отбрасываю возможность своего участия в восстании сипаев в Индии, но согласна поделиться всем, что знаю об Англо-Бурской войне, потому что мой брат сражался в Южной Африке. Первое воспоминание, которое возникает у меня в памяти, — отчетливая картина. Я иду с мамой по улицам Динара на базар. Мальчишка с тяжеленной корзиной пирожков на полном ходу пулей врезается в меня, расцарапывает мне руку и чуть не опрокидывает на землю. Больно. Я заливаюсь слезами. Мне, наверное, лет 7. Мама, превыше всего ставящая стоицизм поведения в общественных местах, тихо увещевает. «Подумай», — шепчет она, — «о наших храбрых солдатах в Южной Африке». В ответ я реву еще громче. «Не хочу быть храбрым солдатом! Я хочу быть трусихой!» Отчего вспоминается то, а не другое? Жизнь — вереница диапозитивов. Вы сидите и смотрите на экран. Хлоп! Я совсем маленькая, ем шоколадные эклеры на своем дне рождения. Хлоп! Прошло 2 года, и я на коленях у бабушки со связанными взаправду руками и ногами. Я цыпленок, прибывший только что от мистера Уайтли и приготовленный для духовки, и я почти в истерике от смеха. Всплывают мгновения, а между ними долгие месяцы или даже годы. А что же происходило тогда? И поневоле возвращаешься к вопросу Пергюнта. Где я был? Я сам, я весь, я настоящий. Нам не дано знать всего человека, хотя иногда в ярких мгновенных вспышках мы видим его истинным. Думаю, что воспоминания, какими бы незначительными они ни казались, как раз и высвечивают внутреннюю человеческую суть. Я сегодняшняя точно такая же, как та серьезная маленькая девочка с белесыми льняными локонами. Дом, тело, в котором обитает дух, вырастает, развивает инстинкты, вкусы, эмоции, интеллект. Но я сама, я вся, я настоящая Агата, я остаюсь. Я не знаю всей Агаты. Всю Агату знает один только Господь Бог. Вот мы проходим все поочередно. Маленькая Агата Миллер, юная Агата Миллер, Агата Кристи и Агата Мэллоуэн. Куда мы идем? Конечно же, никто не знает. И именно от этого перехватывает дыхание. Я всегда считала жизнь захватывающей, и думаю так до сих пор. Мы мало знаем о ней, разве что крошечную частичку собственной, как актер, которому предстоит произнести несколько строк в первом акте. У него есть напечатанный на машинке текст роли, и это все, что ему известно. Пьесы он не читал. Да и зачем? Все, что от него требуется, это произнести. Телефон не работает, мадам. И исчезнуть. Но когда в день спектакля занавес поднимется, он увидит всю пьесу, и займет в ней место наряду с остальными персонажами. Думаю, что быть частичкой чего-то целого — одно из самых увлекательных таинств жизни. Я люблю жизнь, и никакое отчаяние, адские муки и несчастья никогда не заставят меня забыть, что просто жить — это великое благо.